Глава 57. Конечно же, Стивен мне не поверил. Но успокоительные капли все же принял. Так, на всякий случай. И правильно сделал, между прочим, потому что Лоретта появилась к обеду не одна. Вместе с ней из портала вышла принцесса. Самая настоящая принцесса, да, дочь императора, двоюродная сестра Стивена. Звали ее Жизара. Ей недавно исполнилось 18, и она была младшей дочерью от третьей жены его величества Нариуса Великого. Всего у него имелось 7 детей от 3 жен. Это все, что я узнала чуть позже, после обеда, от Стивена, матерившегося как сапожник. Видимо, доза успокоительного оказалась недостаточной. А пока... Пока я слышала только приглушенную ругань Стивена и ядовитая Лоретты, а я предупреждала. «Сразу заметно, как меня здесь рады видеть», — иронично заметила высокая стройная брюнетка с синими глазами. Она была одета по последней моде, выглядела чересчур молодой и смотрела вокруг себя с бесконечным любопытством в глазах. «Ваше высочество», — церемонно поклонился Стивен. Я сразу же присела в заученном реверансе. Нечасто, ой, нечасто удается принимать дома самих венценосных особ. И что она тут забыла? «Ой, перестань!» Легкомысленно отмахнулась брюнетка от Стивена. «Что-то ты быстро забыл о моем титуле неделю назад, когда гонял моего жениха по всему дворцу». «О как!» Неожиданная страница в биографии моего ненаглядного супруга. Стивен покраснел. Покосился на меня, негодующе уставился на брюнетку. «Пока эти двое разбираются между собой в сотый раз, Аделина, милая, я представлю тебе ее высочество, принцессу Жизару», весело произнесла Лоретта, вмешиваясь в перепалку. «Хотя это должен был сделать твой муж, но он занят, как видишь». Стивен из красного стал лиловым. Мое любопытство проснулось, подняло голову, требовательно уставилось на эту лиловую физиономию. И вот что могло случиться такого, из-за чего Стивен погнался за женихом самой принцессы? «Ваше высочество, мы рады приветствовать вас в Роуз-холле», — произнесла я приветственную фразу. «Благодарю, герцогиня», — весело улыбнулась Жизара. «Но не нужно таких фамильярностей. Мы с вами, считай, близкие родственницы, а при дворе ходят невероятные слухи о вашей усадьбе. Так что мне повезло оказаться здесь и самой все увидеть». «Да? И что ж такого рассказывают обо мне и моей усадьбе? Аж интересно стало». Так, за разговорами, мы оказались в обеденном зале. Я усадила дорогих гостей, сама села в кресло. И первые мы съели, как и положено, молча. А вот потом, когда было съедено жаркое, поданное на второе, начался разговор. «Аделина, Жизара выразила желание стать постоянным поставщиком картин и скульптур в нашу галерею», — сообщила Лоретта. «Я сказала, что должна обсудить это с тобой». Стивен поперхнулся, закашлялся. «Аделина, тебе мужа не жалко?» — язвительно добавила Лоретта. «Так я-то тут при чем?» — удивилась я. «Не я ж ему не в то горло кусок мяса засунула. Милый, ты как, в порядке? Или я скоро стану вдовой в 4-й раз?» Обе гости весело расхохотались. Стивен негодующе уставился на меня, даже кашлять перестал. «Что?» — не поняла я. «Что-то не так?» «Стерва!» — взглядом ответил мне Стивен и повернулся к веселившейся Жизаре. «Дядя в курсе, что ты собираешься обносить дворец?» «Фи, Стивен!» — поморщилась она. «Ты же запрещаешь мне произносить грубости, а сам...» «Ничего я обносить, как ты выражаешься, не собираюсь. Если ты помнишь, среди моих фрейлин есть и те, кто пишет картины, и те, кто увлекается скульптурой. И многим нужны деньги. так что они будут рады поработать на благо Отечества. И не надо так пакостливо ухмыляться. Да, они знают, куда и для чего отправятся их вещи. И они не против. Дядя сказала? Конечно. Пожала плечами Жизара. И я удивилась, насколько элегантным у нее вышел этот вульгарный, в общем-то, жест. Он тоже за. Сказал, я наконец-то буду чем-то занята. Торгаш. Весьма натурально простонал Стивен. «Вокруг меня одни торгаши, Жизара. Тебе скоро замуж выходить. Хочешь сказать, сын герцога Изарского будет рад, узнав, чем ты занимаешься?» «А Эдик запросил процент за то, чтобы привозить сюда работы из-за границы, Стивен. Ты вечно так витиевато ругаешься и никогда ничего не переводишь». «Маленькая еще», — буркнул Стивен, припертый к стенке доводами и фактами. «Мало я его гонял, ой, мало!» «Не надо было вообще гонять», — выдала Жизара. «Подумаешь, мы целовались? Ты-то сам только поцелуями обходился, что ли?» Стивен снова стал лиловым, как та садовая слива, которая уже поспела. «Я мужчина!» «И что, это как-то меняет дело?» Я только хмыкнула про себя. Жизара была бойкой девушкой. Такая любого отбреет.